А во, что там? Прорубленное окно в стене, только что сделанное толстое стекло. Понимаешь? Нет, штукатурка свежая, будто стену прорубили пару часов назад. Я слышал ночью какие-то стуки за стенами. Глаза не видят, а слух даже обострился. Хотя все залито засохшей кровью как корочкой. Может, ослышался, не ослышался, Костя. Толстое стекло в вырубленной стене сделали специально, пока мы боролись со сном. Для нас, мы будем для них подопытными кроликами. А через стекло, вероятно, за нашими мучениями будут наблюдать. Кто? Начальство повыше. Не те, кто нас пытал. Иначе, зачем было освобождать от мебели и аппаратуры помещение? Алексей невесело усмехнулся. И знаешь, что, Костя, если этот бункер связи переделали в какое-то подобие непроницаемой капсулы, на нас будут испытывать либо яд с кислотой, либо неведомый еще газ. Шланги, прошептал Костя, чувствуя, как сжимается перебитая сапогами грудь. И шланги, и странные раструбы в стенах, и что-то похожее на распылители для красок, какими вы красили самолеты. За стеклом вижу противогазы, висящие на стенах. 5 или 6 штук, господи, и выдохнул молодой боец, отчаянно похожий на Борьку. Нас будут душить газом, как в концлагерях смерти. Договорить им не дали. Ровно в 10:45 за стеклом смотрового помещения возникли сразу несколько смутных фигур. От брызнувшего света лампу Лёшки резануло в висках. «Ну что, друг мой, отважный пилот, давай прощаться». Голос Алексея приобрел былую уверенность, отбитую сапогами и измученную пытками. Он на миг снова стал тем другом Борьки, вспомнив былые победы, погибших друзей и семью. Последняя скупая слеза скатилась на изуродованную шею, выпрямился, едва не теряя сознание от пронзающей боли. Костя тоже подобрался, привалился к спине соседа, слепо обвел выжженными глазами помещение. За Сталина, за Родину, и что есть мочи плюнул в стекло слизью чего-то красного, густого. «Прощай, Леша, это были последние слова отважного молодого летчика. Из встроенных в стены пульверизаторов послышался напор шипения. В лицо ударили струи капиллярной жидкости разъедающего раствора. Оба тела вмиг покрылись струпями язв, волдырей и ожогов. В одну секунду два организма превратились в разлагающие сгустки бесформенного уродливого мяса, чернеющего прямо на глазах. Пар испарения обволок их корчащиеся силуэты. «А-а-а!» – донеслось из сгустка вмиг перемешанной плоти, похожей на густую желеобразную кашу. Последние нечеловеческие звуки вырвались из разложившейся плоти, и все разом стихло. Масса еще секунду агонизировала, затем сморщилась, сжавшись в уродливый комок, застыла на полу. Два только что живых человека в несколько секунд превратились в сухие комки кровавой грязи. Ни костей, ни скелета, ни черепа, ни внутренних органов. Все в один миг разъело аэрозолем. Костя и Алексей больше не существовали в этом мире. Их поглотило новое оружие возмездия, биологическая разработка Третьего рейха на основе пестицида «Циклонп». Шипение прекратилось, завеса капиллярного распыления осела на пол. Заработали вентиляторы и шланги обдува. Загудели генераторы вытяжки. Запахло озоном. За стеклом послышались аплодисменты. Настала минута триумфа. «Поздравляю вас, господа!» Льстиво расточал похвалы доктор фон Штокман, комендант корпуса и имзацштаба Розенберга. Достигнуть таких успехов за 8, он бросил взгляд на золотые часы трофейной фирмы Patek Philippe. За 8 каких-то секунд, и не просто жертвы задохнулись. Они разъелись прямо на глазах, разложились на кучу останков, трепыхались как черви. Браво! Фюрер по достоинству оценит проделанную вами работу. Последние высокопарные слова заставили Куртица поморщиться. Заубах, напротив, едва не хлопал в ладоши. Теперь над русскими Иванами будут летать наши бравые летчики, распыляя этот чудесный аэрозоль. Наши войска мы обеспечим сотнями тысяч противогазов, а русские будут подыхать, превращаясь в разлагающуюся плоть за несколько секунд. Массовое истребление. Победа на всех фронтах. Великая Германия восстанет из... Погодите, Эрнст, перебил один из генералов комиссии. Это был только пробный образец. Первичное тестирование не на убогих узниках, а на относительно здоровых людях. Их организмы были частично разрушены побоями и пытками, но не терпели многомесячного голода. Они были еще свежи. Производство только налаживается. Ведомство нашего общего шефа Розенберга заключило договор на поставку огромного количества противогазов с костюмами химзащиты. Пока это дело времени. Перспектива. Понадобится пара-тройка месяцев, когда аэрозоль поступит в полное распоряжение армии и авиации. Зато это будет глобальная победа», — воскликнул Штокман, звеня бокалом с вином. Все чокались, поздравляли друг друга. Были приглашены адъютанты, высшие офицеры. Заубах с Куртицем стояли в сторонке. «Бактериальное уничтожение», — вопил через стол комендант. «Мы перевернем весь ход войны. Этот неведомый науке раствор поставит крест не только на нашем участке, но и на всех фронтах. Русские используют какое-то новое оружие. Называют его сталинские РАИ. Кто-нибудь знает их принцип действия? Беспилотные автоматы. Размеры не больше вот этого подноса», — стал объяснять кто-то из гостей. «Таких крошечных машин сейчас у русских еще мало, но массовое производство постепенно нарастает. Армии каждый день пополняются новыми образцами. Кроме того, у русских появились усовершенствованные «катюши». Стала толще бронь на танках, улучшилось обмундирование. Офицеры вермахта рассказывают, как к ним в руки попадались непонятные оптические прицелы для винтовок, еще окулярные очки, в которых можно видеть в темноте, и много новых разработок. Похоже, на русских работает какая-то неизвестная нам группа ведущих конструкторов, вставил один из генералов. Так и до баллистических снарядов недалеко, а мы сломим хребет русским Иваном с помощью вот этого аэрозоля, хвастливо заявил Штокман. Комендант все больше распалялся после того, как на его глазах за толстым стеклом разъело двух пленников, и это за каких-то 8 секунд. Ни один из так называемых сталинских ударов не способен покрыть расстояние за 8 секунд. Понимаете, господа, а наше бактериологическое оружие способно за эти 8 секунд умертвить целую дивизию. Да что там дивизию, целую армию. Разумеется, если мы в достаточном количестве снабдим аэрозолем войска, он бы еще кричал что-то о победах и оружии возмездия, если бы в этот момент вдруг не раздался грохот. Бам! Здание комендатуры покачнулось, приподнялось и, как бы бережно, осторожно, осело на землю. Вторая ударная волна промчалась по территории корпуса, сметая все на своем пути. Вжух! Со стен посыпалась штукатурка, где-то прорвало воду, завыли собаки, снаружи заорали люди, непонятно кто, эсэсовцы, обслуга, пленные. Пронесшийся вихрь разметал несколько построек, в небо застрочили запоздалые зенитки, русские. Истошным криком возопили генералы, бросаясь на пол. Комендант, вмиг побледневший, хватая ртом воздух, грузно осел под стол в приступе инфаркта. Потолок начал рушиться. Угодившая в цистерну бомба советского самолета, каким-то роковым образом оказалась тем самым единственным катализатором, который привел в действие разрушительную силу нового биологического оружия. «Русские прорвались!» – орал кто-то, еще не чувствуя отвратительного запаха. В небе бушевал воздушный бой. Несколько эскадрилий сумели прорвать воздушное пространство над немецкой территорией. Теперь та капиллярная жидкость, что за считанные секунды сгубила Алексея с костей, в форме тумана с быстротой молнии растекалась по территории корпуса. Визжали, хрипели, вопили, орали от боли все, кто на секунду оказывался в пределах ее досягаемости. Разработанный нацистами раствор неизвестного мгновенного яда сам же и пожирал их, не разбирая, кто хозяева, давшие ему жизнь, кто жертва. «А-а-а!» – истошно орал Куртиц, загребая руками воздух. Штокман обуглился в течение 6 секунд, оба генерала – в течение 9. Остальные офицеры, опрокинув столы и цепляясь за скатерть, валились на пол, агонизируя в предсмертных судорогах. Завеса испарений растворялась в воздухе со стремительной скоростью. Лопались нарывающие гнойники, лица покрывались струпями. Брызгала ядовитая слизь. Разинутые рты, задыхаясь, испускали смертельные вздохи. Стоны разодранных в один миг глоток заполнили всю территорию корпуса. Смерть настигала мгновенно. Генрих Заубах за секунду до того, как его разъело на месте химическим аэрозолем, успел увидеть, как раствор пожирает его ноги. Внутренние органы будто взорвались одним разом, одним мигом, в долю секунды, превратившись в сплошной сгусток волдырей, язв и обуглившихся на глазах костей. Он успел выдавить в воздух единственный звук. «Этот газ он сожрал меня», и, дернувшись, сморщился в иссохший комок чего-то непонятного. Спустя несколько секунд все было кончено. На территории корпуса и инзацштаба Розенберга не осталось ни одной собаки, ни одного пленного, ни одного офицера и гестаповца. Угодившая в цистерну с химикатом точным попаданием бомба, одним росчерком судьбы превратила создателей яда в его собственные жертвы. И этот яд, неизвестный науке молекулярный пестицид на основе синильной кислоты, в тысячи раз губительнее циклонов, вырвавшись на свободу, убил всех его создателей. Глава 18. С помощью прибывшего к нам Сергея Павловича Королева наше конструкторское бюро расширилось. Были введены новые разработки того или иного вооружения. Будущий космический конструктор лихо взялся за дело, засучив рукава. Годы отсидки в лагерях давали о себе знать. Крутила поясница, иногда подрагивали руки. Но в целом Королев выглядел достаточно уверенно. Сразу нашел общий язык с Ильей Федоровичем, а ко мне отнесся с полным восхищением. «Так ты тот Саша, что вызволил меня из стен ГУЛАГа. Скорее, вас вызволил Власик Николай Сидорович». Пожал я руку при первом знакомстве. Ему спасибо. Я бы не смог обойти Берию с Абакумовым. К тому же, с вас уже было снято обвинение. Расскажешь, как попал к нам? Какая у вас техника, ракеты, космонавты? Расскажу. Все расскажу, Сергей Павлович. Мне положительно нравился этот решительный человек. Ведь это вы отправите первого человека в космос. Королев обомлел. Похлопал по плечу. С твоей помощью мы и до Марса доберемся. Не хотелось его разочаровывать. При жизни он так и не успеет воплотить свои проекты в жизнь. Поэтому, увильнув от ответа, я принялся обсуждать наш будущий совместный план. Присутствующие коллеги подключились к беседе. Прежде всего, дроны, начал я. С вашими знаниями мы полностью наладим массовое внедрение в войска. Увеличим их производство. Установим на каждом аппарате усиленный боезаряд. Расширим диапазон действия. Павел Данилович записывал. Илья Федорович давал указания по телефону. Борька просто бездельничал. Царапина на ноге затянулась, но отважный боец еще долго хвастался перед всеми своим геройским ранением. Со мной прибыл штат сотрудников, отчитался перед куратором Сергей Павлович. Те узники, что находились со мной в шарашке, так называли наше бюро в застенках ГУЛАГа. Чем прикажете заняться в первую очередь? Илья Федорович сверился с планом работ. Мы подходим к Берлину. Немец бежит. По Сашиным данным, опережаем ход истории на 4 месяца. Когда будем в Берлине, то опередим уже на 5 месяцев. Это важно. В пределах военной кампании кажется пустяком, но это не так. Поэтому, необходимо как можно скорее наладить точечные удары по цитаделям фашистов. Для этого и разработайте с Александром новые модели дронов. Вы уже слышали, как их в войсках называют? Слышал. Сталинским роем или советскими трутнями. Так точно. Немец просто в панике от них. Никто из них не знает о Саше, о человеке из будущего. Товарищ Власик, кроме нашего Борьки, приставил к Александру еще телохранителей. Такая же охрана будет находиться неотлучно при вас. Я слышал, немцы применили какое-то биологическое оружие, вставил Павел Данилович, пометив в блокноте. Разведка доложила, что у одного из их инзацштабов Розенберга проводились испытания. В качестве подопытных кроликов использовали наших советских пленных, но при налете были повреждены запасы цианида. Сами немцы оказались жертвами своих же собственных разработок. Это внести мне в план работ? Нет, отрезал куратор. Биологическим оружием у нас занимается Берия. Наш Саша не биолог и не ядерщик. Все, что от него требуется, это передавать свои технологии конструкторам. А вы уж, Сергей Павлович, воплощайте их в жизнь. На то мы решили. Первое совещание прошло в дружеской рабочей обстановке. Ни я, ни тем более Борька, так и не узнали, что стало с теми пленными, на которых немцы испробовали впервые свой цианид. А ведь там был наш Алексей. Альтернативному витку истории не суждено было донести до нас весть о его героической смерти. Он так и остался в наших сердцах без вести пропавшим. Благородным старшим товарищем Борьки, отважным солдатом своей родины, не склонившим колени перед пытками. А между тем Красная Армия наступала, захватывая плацдарм за плацдармом. Сразу 3 западных фронта вбивали клинья в гитлеровские расположения войск. Власик из столицы, пользуясь моими разработками передатчиков, поздравлял с успехом. Генералитет вермахта был ошеломлен. Таких нововведений от русских они не ожидали даже в конце 45-го, 46-го, а тут напролом бьют новые «катюши», парят в воздухе незримые беспилотники, роями налетают неведомые крошечные аппараты, несущие с собой боевые заряды неслыханных мощностей. Дали мы под жопу немцам, гордился Борька, его участие в нашем проекте было несомненным, тосковал по Лёшке, но не забывал охранять мою особу. Нам выделили колонну штабных машин. Теперь наш штат насчитывал 30 конструкторов, операторов, инженеров, радиотехников. Генерал Костиков руководил атомными разработками, Королев ракетными установками. Илья Федорович постоянно был связан с Верховной Ставкой, а Павел Данилович вел записи всех намеченных производств. В один из дней позвонили с Москвы. К вам прибывает заместитель Народного комиссара обороны, член Совета Западного фронта, товарищ Михлис, докладывал Поскребышев. Илья Федорович бессильно выругался. Этого фрукта нам только не хватало. Быть беде, товарищи коллеги. Мы сидели за столом, заваленным чертежами. Хозяйка немка стряпала на кухне. В комнате находились все, причастные к проекту. Слышал о нем, сурово сдвинул брови Королев. По его донесениям меня упрятали в шарашку. Не только вас, Сергей Павлович, озлобился куратор. За Михлисом идет слава палача. Многих достойных людей репрессировали по его указу. Схватив трубку усовершенствованной мною связи, дал команду соединить с Власиком. Николай Сидорович, здравия тебе. Никак нельзя обойтись без члена Совета фронта. Я же один есть, тоже ведь член Ставки. Зачем нам второй? Ничего не поделаешь. Густым басом Власика ответила трубка. Указание самого хозяина. К вам рвался Абакумов с инспекцией, но политбюро настояло на кандидатуре Михлиса. Так это, в гневе зашипел куратор. Это будет инспекция, увы. Наши чертовы политики никак не могут взять в толк, откуда берутся такие совершенные разработки, обгоняющие время. О вашем сане знают только приближенные лица. Узкий круг. Даже в вашем конструкторском бюро о нем знают единицы. А немцы, англичане и американцы еще в ус не дуют, что у нас есть инженер 21 века. Новые технологии так и сыплются, как из рога изобилия. В связи с этим в народных массах и по всем фронтам бродят слухи о каких-то тайных экспериментах. Москва наводнена шпионами. Все ищут неведомого конструктора этих технологий. О том, что Саня у вас в войсках, знают человек 10, не более. Высшая власть, плюс сын вождя Василий. Потому Михлиса и послала политбюро, выяснить источник столь успешных разработок. Михлис знает о Саше? Нет, разумеется. Иначе бы отклонил поездку. Знают Молотов, Берия, Абакумов, Василий сын, Микоян, Ворошилов. Командующий фронтом и пара высших генералов штаба. Ну, и ваша контора. Из моей конторы напрямую с Александром связаны только четверо. Плюс мы. Остальные о его роли не подозревают. Каждый завязан на собственном отрезке производства. Вот Михлис и уполномочен проинспектировать вашу работу. Хозяину ничего не оставалось, как утвердить решение политбюро. И что мне прикажешь делать, Николай Сидорович? Полагаю, вам необходимо укрыть Александра где-нибудь на то время, пока член Совета фронта будет проводить ревизию. Куда я его укрою? Кстати, связь кодирована, нас никто не прослушивает, никто. Это мой личный канал. Спасибо вашему Сане. Так куда мне его? По ту сторону связи Власик задумался. Есть какие-нибудь соображения, куда его можно скрыть от глаз долой? На пару недель, пока комиссия Михлиса будет в войсках, где я его спрячу в Германии? Взорвался начальник. Со всех боков Жуков, Конев, Рокоссовский. С той стороны прут союзники. У нас налажено производство советского роя, и как раз к Новому году намечен грандиозный удар по Берлину. Где я смогу спрятать в Германии? Где? Наступило молчание. Власик размышлял. Потом решительно. Вот что. А спрячь-ка ты его под самым носом союзников. Представь военным корреспондентом, он ведь гражданская личность. Пусть покрутится среди союзников. Познакомиться, с кем нужно. Глядишь, займем себе еще кого-нибудь в качестве помощников. Сможешь переправить его самолетом? Бориса, вашего неугомонного бойца, оставь при нем телохранителем. И еще пару замаскированных бойцов в качестве охраны. Пусть выглядят как военные корреспонденты. Мандаты я отправлю тебе с посыльным. Сможешь? Переправить смогу. А майора куда? Павла Даниловича. Он нужен тебе? Нужен. Майор ведет все записи, все планы и конспекты. Тогда оставь при себе, а ближе к союзникам переправь Саню. Пока Михлис будет с инспекцией, наш инженер 21 века должен сгинуть. На то мы решили. Уже к вечеру следующего дня Илья Федорович организовал нам с Борькой переправу на ту сторону. С нами переодели трех охранников. Получилась такая себе команда военкоров. Снабдили фотоаппаратами, блокнотами. В рюкзаках находилось сменное белье. Борька ни за какие пряники не согласился расстаться со своим автоматом. К утру второго дня были готовы документы. Самолет ждал на запасной полосе. Мы отбыли. Что мне известно о Михлисе? Принялся вспоминать я в салоне. Вроде как с 41 года заместитель народного комиссара обороны. Потом черт, а что потом? Сейчас уже 45-й на носу. А да, вспомнил. Сейчас он как раз член военного совета Западного фронта. Через месяц будет назначен в совет 2 Белорусского фронта. Но это в той, нашей реальной истории страны. А кем он сейчас тут? В альтернативном мире? В том скачке эволюции временной петли, в которой сейчас нахожусь я? Смотрел в иллюминатор и думал. Думал и смотрел. Под нами проносились ракады прифронтовой зоны. Германия лежала в руинах. Колонны советских войск шли на Берлин. Делая крен по маршруту, мы облетели столицу сбоку. Дальше наш курс лежал к территории союзников. Диспетчеры зениток получали от экипажа условный сигнал, пропуская нас воздушными коридорами. «Жрать охота», — пожаловался Борька с соседнего кресла. Трое охранников, улучив свободное время, предавались сну. «Как прибудем, там наешься от пуза», — хмыкнул я. «Хорошо бы американской тушенкой», — мечтательно зевнул он. «А еще у них шоколад и сгущенка вкусная, и сигареты. Не то, что наш самосад. Сталин вон Герцеговину флор курит, а я махорку. Кто Сталин, а кто ты, бедолага?» Хмыкнул я вторично. Борька обиженно отвернулся к иллюминатору. «Что дальше по Мехлису?» Мысленно продолжил я выуживать из памяти. После войны до 50-го года, министр государственного контроля СССР, одновременно председатель Государственной штатной комиссии при Совете министров СССР, член Президиума Совета министров. После смерти в 1953 году кремирован, урна с прахом помещена в Кремлевской стене, стало быть, умрет в один год с вождем, но это в том времени, в той реальной истории страны. А здесь, мне предстояло решить загадку времени, по сравнению с которой тайна сфинкса выглядела детским лепетом. Спустя 6 часов полета, самолет пошел на посадку, а в это время, в расположении войск Западного фронта, Лев Захарович Михлис проводил инспекцию. И вот, что из этого вышло. Королева ко мне, развалившись в кресле напротив Павла Даниловича, главный инспектор курил трофейный табак в трубке, во всем подражая Сталину. Майор вытянулся по струнке. В комнате присутствовали 2 генерала из членов комиссии. Илья Федорович их не знал. Сразу так и Королева, ехидно поинтересовался куратор проекта. «А со мной не хотите обсудить, Лев Захарович? Вы от меня скроете факты». А Королев сидел на Колыме, знает мой подход к этому делу. «Ну, почему же скрою, товарищ Михлис, спрашивайте. Вот, Павел Данилович предоставит вам все материалы». Майор по-военному козырнул, выложил на стол папки с документами. Михлис даже не взглянул. «Это все для отвода глаз. Ваши разработки завуалированы под различными терминами так, что черт ногу сломает. А мне нужны факты, что докладывать Президиуму Политбюро. Сюда меня направили не писульки ваши проверять, а факты. Что вас интересует? Прежде всего, кто за этими разработками стоит? Не Королев же? Он еще сидел в лагерях, когда в войска начали поступать ваши нововведения». «Не Королев», — согласился Илья Федорович. «Принесли чай». Генералы расселись за столом. Майор остался стоять на вытяжку. «Тогда кто? Должен же быть какой-то скрываемый вами конструктор, кто внедрил эти планы в жизнь? Об этом, товарищи, знает только узкий круг лиц», — вежливо ответил Илья Федорович. «Кто? Фамилии?» — подался вперед Михлис. Тот устало усмехнулся. «А если скажу, отстанете от меня? Кто?» — почти взревел заместитель наркома. Илья Федорович выдержал эффектную паузу. Потом по слогам отчеканил: «Берия, Молотов». «Еще продолжать?» Глаза инспектора округлились. «Берия?» — запнулся он. «А почему мне неизвестно?» «Вам много чего неизвестно, Лев Захарович. Например, и то, что, кроме них, есть еще выше, кто знает о нашем тайном конструкторе. Но вы не входите в их число. Кто может быть выше Берии?» — удивился Михлис. И тут же прикусил язык. Глаза вылезли из орбит. Смахнул платком выступивший пот. «Неужели?» — язык стал величиной с надувной матрас. «Вы хотите сказать, что сам-сам хозяин?» «Так точно, дорогой Лев Захарович». Теперь Илья Федорович позволил себе улыбнуться. Триумф был восстановлен. Эта шестерка, хотя и в образе заместителя наркома, никак не могла взять себе в толк, что о незримом незнакомце мог знать такой высший круг, во главе самого Сталина. «Иосиф Виссарионович тоже знает о вашем конструкторе. Мало того, дорогой товарищ Михлис, они встречались и жали друг другу руки». А присутствовал при этом генерал Власик. «Власик», — злобно прошипел потрясенный инспектор, — «и сын Василия Иосифович знает, остальных не вправе назвать. Хватит вам этих». Наступила долгая мучительная пауза, мучительная для Михлиса. Илья Федорович мысленно поздравил себя с триумфом. Ввели Королева. Тот держался с достоинством. Он был предупрежден, что Михлис обладает расширенными полномочиями и мог запросто отправить в этапы любого генерала фронта. «Вызывали?» «А?» Непонимающе обернулся замнаркома, хлопая глазами. «Конструктор Королев по вашему приказанию прибыл. Присаживайтесь, Сергей Павлович», — вежливо подвинул кресло начальник. «У товарища Михлиса к вам есть вопросы?» «А?» — вторично разинул рот замнаркома. Два генерала тактично встали из-за стола, даже с каким-то испугом. Услышав упоминание вождя, оба поспешили ретироваться. Как объяснили, наперекур. Остались четверо. Майор расслабился, приняв стойку вольно. Начальник тайком подмигнул ему лукавым взглядом. «Итак, закину ногу на ногу, Илья Федорович. Вы хотели видеть Королева, он перед вами». Стушевавшись, замнаркома не знал, как вести себя дальше. Прежняя спесь покинула лицо в одночасье, стоило ему услышать имя хозяина. «Мне бы хотелось увидеть ведущего конструктора, которого вы от меня скрываете». «Увы, невозможно, дорогой Лев Захарович, только по распоряжению самого Сталина». «Хотите связаться с ним?» «Нет», – ошеломленно промямлил всемогущий инспектор, прибывший на Западный фронт. «Отчего же нет? Иосиф Виссарионович с готовностью вам все разъяснит. Мы даже предоставим вам новую конструкцию передатчика. За секунду свяжем вас с Верховной Ставкой». «Не надо», — почти плаксиво протянул Михлис, превратившись в съежившийся студень. «Точно не надо?» «Нет. Тогда задавайте вопросы товарищу Королеву». «А, он ждет. Его время расписано по минутам. Есть вопросы, задавайте». «Нет, я отпущу его. Проект «Сталинские раи» требует его неотлучного присутствия». При упоминании «Сталинских роев» всесильный член военного совета фронта окончательно обмяк. Из прежнего властелина миллионов судеб он превратился в обыкновенного жалкого чиновника. «Беберия», — шевелил он губами, вконец потрясенный, «Молотов, Сталин и еще 10 человек высшего звена власти», — продолжал втайне издеваться Илья Федорович. Майор с Королевым переглядывались, пряча улыбку. Михлис был раздавлен. «Ну, так нам связывать вас с верховным главнокомандующим?» «Нет». «Вопросы к Королеву будут?» «Нет». «Все еще хотите узнать имя секретного конструктора?» «Нет». «Тогда что? Мы отпускаем Сергея Павловича?» «Отпускаем». Повелитель судеб сморкался в платок, от былого бахвальства остались жалкие крохи. Униженный и не имеющий поддержки выбежавших перекурить генералов, он стал похож на приунывшего червя, попавшего на крючок, а удочкой здесь был сам Илья Федорович. Королев козырнул, подмигнул начальнику, вышел. Михлис даже не проводил его взглядом. «Не желаете отужинать? Дорогой, Лев Захарович?» Заботливо засуетился начальник проекта. Михлис как-то странно посмотрел на него, будто только что проснулся от сна. «Могу предложить отменного карпа. Бойцы поймали в реке». «В какой реке?» Очнувшись, приходя в себя, промямлил всесильный инспектор. «В той реке, за которой Берлин, Лев Захарович. Вы в Германии. Не забыли?» Михлис встал, пошатнувшись. Взял себя в руки. «Благодарю покорно. Но у нас инспекция в войсках». «Ну, нет, так нет», — притворно вздохнул Илья Федорович. «Не смею вас больше задерживать. Документы прихватите?» «А, документы, говорю. Те, что по разработкам сталинских трутней». Михлис уставился на папки, морщись с досады. «Нет-нет, без надобности. Я верю вашему профессионализму». Он шагнул к двери. «Доложу членам политбюро, что инспекция у вас проведена. Раз сам товарищ Сталин в курсе ваших дел, то доложу, что у вас все в порядке». «Доложите, доложите, дорогой товарищ замнаркома. До свидания. И вам всего хорошего». Когда дверь за обескураженным инспектором захлопнулась, майор с начальником разразились дружным хохотом. Павел Данилович, наконец, мог присесть, обхватив живот руками. «Как вы его?» «А, Илья Федорович, будет знать свое место», — от души смеялся начальник. «Как он сразу скис, сморщился как стручок, когда услышал имя вождя», — смеялся майор. «Я думал, его хватит удар. Сначала Берия с Молотовым, он еще держался. Потом сын Василий, уже сник. А когда вы назвали Сталина, я думал, замнаркома наделает штаны». Насмеявшись вдоволь и облегчив душу, оба коллеги принялись обзванивать сотрудников. Опасность миновала. Михлис столь быстро укатил на машине в расположении войск, что задымились шины. «Сергей Павлович, пожалуйте к нам на ужин. Ваш ночной кошмар отбыл с инспекцией на Западный фронт», — поделился новостью начальник. Когда все собрались за столом, хозяйка немка захлопотала на кухне. Присутствовали только посвященные в проект. Генерал Костиков вспомнил, как вездесущий Михлис едва не расстрелял его, когда тот работал над созданием «Катюш», и не было бы сейчас у нас столь дивных реактивных установок», — поднял кружку с водкой начальник. «Михлис угробил много талантов, но мы не отдали ему нашего Сергея Павловича, и Саню не показали», — чокаясь, — добавил Павел Данилович. «Интересно, как он там?» Познакомился с союзниками, они еще долго сидели, обсуждая планы следующих операций. Дамоклов меч в образе всесильного тирана миновал их конструкторское бюро. За это не грех было выпить. Глава 19. Вернер фон Браун собрал свою команду разработчиков и предложил им, как и кому сдаться в плен. Опасаясь репрессий Красной Армии по отношению к пленным, фон Браун и его сотрудники решили попытаться сдаться в плен американцам. Фон Браун подделал документы, опасаясь, что его чертежи и документация будут уничтожены СС. Он приказал спрятать копии в заброшенном стволе шахты в горном массиве Гарц, но это в реальной истории. До весны 45-го было еще далеко, а в альтернативном витке я прятался у союзников от всесильных глаз замнаркома Михлиса. Тут-то и свела меня судьба с известным нацистским физиком. От мертвого осла уши, вот что мы здесь найдем, жаловался Борько, когда мы уже неделю зондировали почву на предмет иностранных сотрудников. Говорил тебе, а, веселый и интересный, говорил, американцы прячут ученых похуже своих женушек, бабам хоть в свет дают выйти, а этих держат под замком, кормят, прогуливают, ни в чем не отказывают, клетка, но клетка золотая. Погоди, смирялся я с неудачей, я слышал в кабаке, как американцы вчера что-то там хвастались о фон Брауне. Ты же говорил, что в твоем промежутке истории он будет захвачен в плен только весной 45-го, а у нас на дворе еще 44-й. Ты забываешь, что наш виток истории, где сейчас мы с тобой находимся, скаканул вперед на несколько месяцев. Наша нынешняя реальность отличается от исторической почти на полгода. Вот и выходит, что союзники взяли под свое крыло фон Брауна раньше исторического срока. Слыхал о заводах Пенемюнде? Неа. Там фон Браун разрабатывал Фау-2. Где-то слышал. Чё за хрень? Мы сидели в закусочной. Прошла неделя, как наша группа под видом репортеров проникла к союзникам. Повсюду двигались колонны грузовиков. Разгружались эшелоны. Военные части шли на Берлин, оставляя за собой подконтрольные территории. Настроение в войсках было предновогодним. Развесили гирлянды. С палаток торговали вином и сладостями. Женщины-немки не гнушались знакомства с солдатами. В закусочной постоянно бурлили страсти. Нас окружали офицеры союзников. Пили, играли в карты, танцевали с красотками. Это, как ты говоришь, хрень, первые прототипы ядерных боеголовок. А Вернер фон Браун является их конструктором. Потом, уже в моем отрезке истории, он станет отцом американской космической программы. И вот он здесь, уже здесь, сделал я ударение. После недели поисков, ночуя в гостинице, мы, наконец, напали на след. Выручил, как всегда, шустрый Борько. Ночью он проваливался в свою страну Дримландию, а по утрам пропадал на улицах, наводя справки. Есть. Ввалился он в номер гостиницы на исходе восьмого дня. Нашел. Три телохранителя из бойцов Ильи Федоровича под видом операторов сразу приняли боевую готовность. Ко всему прочему, они были обучены в элитных войсках контрразведки. Эквивалент нашего современного спецназа. Где, хватая камеры в качестве маскировки, рванул я к двери. Твой фон Браун играет в бильярд в одном из кабаков. Любит погонять шары, хохотнул Борько. Там и нашел. «Нам с вами?» – спросил старший охраны. «Пока нет. Пройдемся с Борисом, глянем на объект, но к захвату будьте готовы. Возможно, придется силой тащить его к самолету. Мы свяжемся с пилотами. Машина будет ждать наготове. Хорошо, но сначала я свяжусь со своим начальством». Пока Борько облачался в респектабельную форму посетителя ресторанов, я набрал код Ильи Федоровича. «Нашли?» – выдохнул он, выслушав первые слова доклада. «Борис нашел. Играет в бильярд в каком-то ресторане. Ты точно уверен, что он нам понадобится? В моем отрезке времени Вернер фон Браун будет работать на американцев. Тем самым он ускорит создание атомной бомбы, а позднее будет наступать на пятки нашему Королеву в области освоения космоса. Так что, считаю, нам он необходим. В тандеме с Сергеем Павловичем они такое устроят, что американцы сядут в лужу. Это да, но ты понимаешь, сколь велик риск, если союзники узнают о похищении, можем и не похищать, а то альтернативный виток истории забросит нашу реальность вообще черт знает куда. Что предлагаешь, Александр? Бойцы мои натренированы на диверсию, могут выкрасть хоть самого Эйзенхауэра. Послышался смешок начальника. Я задумался. Из истории помнил, что разработки Королева первых баллистических ракет Р-1 и Р-5 как раз основывались на Фау-2. Но документация технических чертежей попала в руки советских конструкторов без участия самого Брауна. Говоря народным языком, секретный материал попросту слезали с оригиналов. Тем самым Браун, по сути, был нам бесполезен. А вот осложнения с американцами мы могли отгрести по самые яйца, как сказал бы Борька. Поэтому ответил, на всякий случай пусть самолет стоит наготове. Мы прогуляемся с Борисом к союзникам. Если повезет, возьмем якобы интервью у Брауна. Ваши бойцы пусть ожидают у выхода. Выйдет с нами, повяжем. И сразу на аэродром. Не выйдет, останется в истории как американский подданный. Мне докладывать Власику. Он же сразу передаст Сталину нашу затею. Думаю, не надо, Илья Федорович. Еще вилами по воде писано. Захочет ли он с нами выйти из ресторана? А вот если он будет уже в салоне самолета, тогда и делайте звонок Власику. Такой себе сюрприз приготовим. А ну-ка, сам отец американской ядерной физики у нас в руках, а этот как его? Эйнштейн? Да, Эйнштейн. Разве не он в твоем времени самый ведущий физик планеты? До него нам, как чайной ложкой до Китая, Илья Федорович. Представьте, что вы копаете чайной ложкой тоннель до Китая. Вот так и тут, Эйнштейн для нас недосягаем. Мы же не группа Скорцени, похитившая Муссолини. А этот фон Браун тут, прямо перед носом. На том конце связи задумались. Павел Данилович, вероятно, тоже находился рядом с куратором. Хорошо, дал добро начальник проекта. Мехлис уехал в войска. Вам можно возвращаться, с Брауном или без. Чертежи ядерной программы все равно уже у Королева. Не забудьте, как я вам рассказывал, что фон Браун потом в моем времени возглавит американскую лунную программу. Благодаря ему астронавты США первыми ступят на Луну, но не первыми покорят космос, верно? Как ты там рассказывал, Гагарин, Советский Союз первым выйдет в космос, да, Гагарин и Советский Союз. Ну, значит, в рамках мировой политики, нам и этого хватит, не будем ломать ход истории. Мы и так его уже ломаем, этот ход истории. Каким образом? Но ведь наш виток альтернативного вектора ускорился на полгода вперед, Илья Федорович. Благодаря дронам, новым «Катюшам», новым танкам, артиллерии, самолетам, мы уже в Германии. А ведь только 44-й. Трубка немного помолчала, затем ответила голосом начальника. Тут ты прав, Саня. Мы в нашем отрезке обгоняем твое время почти на полгода. Спустя полчаса мы с Борькой подходили к ресторану. Мимо пыхтели грузовики военной техники. Проходили вновь прибывающие войска. Раскрытые двери заведений манили офицеров вкусными ароматами. Доносились звуки патефонов. Где-то гуляли, где-то плясали. Вся эта колыхающаяся людская масса шла на Берлин. В кафе Борька чувствовал себя завсегдатаем. Облачившись в респектабельный костюм, он выглядел как зажиточный фермер с берегов Миссисипи. Если бы, разумеется, не русская речь. При нас был микрофон, камеры и усовершенствованный мною диктофон. Борька выискивал кого-нибудь из офицеров, представлялся военкором, а я задавал вопросы. Желающих записать свою речь на диктофон было, хоть отбавляй. А вон и наш объект, свернув микрофон, шепнул он мне. Мы поблагодарили офицера, давшему нам интервью, заверили его, что в ближайших выпусках фронтовой прессы он увидит свою фамилию. Вооружившись камерами, направились к бильярдным столам. Ну, он веселый и интересный, восхитился Борька, лихо закручивает шары. Глянь, третий шар в дальнюю лузу, ух, наш объект мастерски засадил биток, резанув его кием в лузу, выпрямился, пустил сигарный дым, нацелился. Дадим ударить, или сразу интервью, шепнул Борька. У трех столов развивались нешуточные баталии, за столом Брауна играли четверо, пара на пару, били, разумеется, американку, а что еще? Будущий руководитель лунной программы всадил биток в лузу. Раздались аплодисменты. Вторично пыхнув сигарой, игрок передал удар напарнику. Оценив положение шаров, плюхнулся в кресло. Взял бокал с коктейлем. Тут мы и подсели. Привет великим игрокам. Без всяких китайских церемоний, сразу сунул микрофон Борька. Я от такой нахальной прыти, честно признаться, слегка растерялся. Газета «Гудок паровоза», по-русски затараторил младший боец первое, что пришло в голову. Какой еще гудок паровоза, балбес? Похолодел я. Фронтовая газета не должна называться какой-то колхозной техникой. А Борька уже шпарил, как ни в чем не бывало. Я сразу узнал ракетного конструктора по фотографиям из интернета. Благородная осанка, дорогая стрижка, костюм, сигара во рту, как у Черчилля. На удивление, довольно сносно владел нашим языком, как, впрочем, и английским. Признался даже, что уже давал интервью одним русским репортерам. Интересно, мелькнуло у меня, кто такие эти мнимые конкуренты. Не из службы Либерии Лаврентия Павловича, а сам спросил, не желает ли господин Браун отужинать в нашем обществе, гостиница тут неподалеку, там и расширим интервью. О, найн, мешая немецкий и русский диалект, ответил ядерщик, гуд, но меня пригласить на ужин сам генерал Эйзенхауэр, передавает привет весь русский военный народ, мой союзный войска захватить Берлин с вами, русский, я немец, но патриот свой родина. Борька еще хотел что-то спросить, но интервью было сорвано. Напарника позвали к столу игроки. Извинившись и пожелав всего хорошего русским товарищам по борьбе с гитлеризмом, будущий ученый пошел всаживать в лузы шары. Так, собственно, и закончилось наше знакомство. Похищать кого-либо отпала возможность. Пошатавшись еще полчаса среди офицеров-союзников, мы отправились в гостиницу. Запись с голосом Брауна сохранили на диктофоне. Придя в номер, отпустили отдыхать охрану. Трое бойцов под видом операторов все время дежурили у ресторана. Операция диверсии свелась к нулю. Теперь они могли отдохнуть. Старший группы связался с экипажем самолета. Вылет назад, в наше расположение войск, назначили на завтра. Илья Федорович уже был на связи. Не удалось, Саня? Никак нет, товарищ член военного совета. Поговорили пару слов, записали. Он пожелал удачи нашим войскам. И что? И пошел играть дальше. ХММ, усмехнулся начальник на том конце связи. В общем-то, это и следовало ожидать. Кто такие вы для него? Простые репортеры из газеты. Гудок паровоза, хвастливо вставил Борька. Из как какой? Запнулась трубка голосом начальника. Этот балбес не придумал ничего лучшего. Как назвать газету гудком паровоза? С притворным гневом пожаловался я. Борька обиженно понурил голову. В трубке хохотнули. Голос Павла Даниловича с юмором выдал. Ты бы еще назвал ее бидоном доярки, или трактором черноземья. Майор на том конце связи разразился хохотом. Ты идиот, Борька, кто называет фронтовую газету каким-то гудком паровоза? Это же не твой колхоз, это фронт. Борька сконфуженно ушел зализывать душевные раны. Потом Илья Федорович, насмеявшись, отдал указание. Утром можете вылетать самолетом сюда. Наша разведка уже передала чертежи Королеву. Те чертежи, что были захвачены в Пенемюнде. Отныне в вашем распоряжении вся техническая документация баллистических разработок Третьего рейха. Мы с Сергеем Павловичем и без них справимся, заверил я. Как думаете, Илья Федорович, Михлис не вернется с инспекцией? Не вернется, хохотнул в свою очередь майор. Наш начальник так напугал его, что тот двинул в войска, сверкая пятками. Обо мне спрашивал, как раз о тебе и шла речь. Хотел узнать, откуда в советской армии появилось столь совершенное оружие. Кстати, и Королеву досталось на орехи. Еще минута, и могли отправить в лагеря. Спас наш Илья Федорович. Так что можете возвращаться, завершил связь начальник. Мы встретим. Утром следующего дня мы отбыли в войска. К нашему конструкторскому бюро присоединился Сергей Владимирович Ильюшин. Насколько я знал из Википедии, этот легендарный авиаконструктор был единственным лауреатом сразу 7 сталинских премий. Подумать только, 7. Такая сногсшибательная цифра не укладывалась в голове, а еще всплывала в памяти, что он имел 8 орденов Ленина. Тоже цифра грандиозная, но это, разумеется, на протяжении всей жизни. А сейчас к нам в расположение прибыл подтянутый военный благородной осанки. Борька сразу кинулся снимать тулуп, размяв ноги после перелета. Ильюшин начал знакомиться. «О, и Сергей Павлович здесь», — заметил он Королева. «Приветствую, тезка». Пожали руки, обнялись по-дружески. Потом представили меня. «А вот это и есть наш инженер из будущего», — заявил Илья Федорович. «Можно просто Александр, он молодой еще, а можно и Саней», — встрял Борька. «Тебе предстоит работать в связке с ним», — продолжил начальник, показав бойцу кулак. Это он усовершенствовал новые разработки на самолетах Лавочкина и Поликарпова. Я скромно потупил взор. Не барышня, но стало приятно. Стало быть, и мои самолеты усилим твоей технологией, Саша. Присаживаясь к столу, сразу перешел к делу конструктор. Обсуждали вечером многое. Разложили чертежи. подняли архивы, созванивались с Верховной Ставкой. Сергей Владимирович решительно взял бразды правления в свои руки. Все, что касалось авиационной техники, теперь проходило через его контроль. Он привез с собой двух специалистов-помощников. Техники не знали, какая им предстоит работа. Меня по-прежнему держали в секрете. Отныне ты в нашем избранном круге, Сергей Владимирович, чокнувшись кружками с водкой, предупредил куратор. Твои сотрудники не должны знать про Саню, а ты теперь входишь в число тех немногих, кто бережет его инкогнито. Да, мне Власик рассказал по секрету. Знает о Саше Сталин, сын Василий, Берия, Абакумов, Молотов и несколько высших начальников генералитета армии. Но не знает Михлис, заметил Павел Данилович, тоже представившись конструктору. А при чем тут Михлис? Непонимающе поднял брови конструктор. Да выискивал здесь все, ищейка. Вынюхивал, хмыкнул Илья Федорович. Хотел выйти на след Сани. Ну, мы его и отправили от греха подальше, под бок союзников. И знаешь, кого он там встретил? Кого? Вернера фон Брауна. Говорит тебе что-то его имя? Ильюшин на миг прикрыл глаза, вспоминая. Что-то слышал о Пенемюнде. Вроде бы он создавал Фау-2. Да, и теперь чертежи Фау у нас, а сам Браун у союзников под крылышком. Саня там его встретил, даже умудрился взять интервью. Борька с готовностью разукрасил картину нашей встречи с физиком. Я в свою очередь поведал Ильюшину будущую историю лунной программы и освоения космоса. Королев тактично добавлял, уже зная, что именно он выпустит на орбиту первого космонавта планеты. Сидели до утра, наметили планы новых разработок. Тут пригодился Павел Данилович со своими папками-блокнотами. Хозяйка немка два раза подавала закуски. Когда пробила полночь, Илья Федорович обвел узкий круг посвященных в проект «Сталинские трутни», а если точнее «Сталинские раи», поднял кружку. За окном прогремели залпы нашей артиллерии. Бравые зенитчики полоснули трассирующими очередями по небу. «За наше детище! За наш проект!» – поздравил тостом начальник. Присутствовали я, Павел Данилович, Борька, Королев, Ильюшин и генерал Костиков. Все дружно выпили. Позвонил Власик. «Здравствуйте, Николай Сидорович», — доложил Ильюшин. «Прибыл. Познакомились. Работу принял. Начнем сразу завтра. Отдохните денек», — с барского плеча разрешил охранник вождя. «Иосиф Виссарионович, зная положение дел на фронтах, разрешил вам день отпуска. Попарьтесь в баньке. Отоспитесь. Где там Александр?» «Я здесь, Николай Сидорович». Василий Иосифович передавал привет. «Ждет в марте на свой день рождения в гости. Надеюсь, с таким темпом развития наступлений, в марте Берлин давно будет наш. В январе возьмем», — подсчитал я. «Дроны налажены в производство. К концу января будем у стен Рейхсканцелярии». «Вот и отлично. Верховный главнокомандующий доволен твоей работой, Саня». Потом помолчал. «Домой не тянет? К семье, дочурке? Еще как тянет. Повлажнели у меня глаза. Но эта чертова барокамера гуляет где-то по эпохам. Никак не просканирует мой вектор маркера, а модуляция без него бессильна». Все присутствующие давно знали техническую сторону вопроса перемещения барокамеры. Знали, каким образом я попал в их 20-е столетие. Знали, как Борька с Лешкой вытянули меня из воронки. Все, кроме Ильюшина, ему я расскажу чуть позже. Если сам пойму, желаю, чтобы после победы ты вернулся домой, Александр. Серьезным тоном пожелал всесильный охранник вождя. А мы уж тут как-то сами с твоими разработками разберемся. И хохотнул. Все дружно подняли кружки. Завтра у нас день передышки. Разумеется, я не знал, что барокамера носит по эпохам летчика мурманской авиации Игоря. Того Игоря, что сидел с Лешкой и Борькой у костра на Курской дуге. Не знал, что его отправили из моей лаборатории навстречу мне, чтобы наши маркеры пересеклись, открыв модуляцию. Но барокамера дала очередной сбой. Автоматика капсулы бросала летчика по различным историческим отрезкам времени. Всего этого я не знал. Просидев до утра, мы разошлись отдыхать. «Ну, ты веселый и интересный», — хохотнул под хмельком Борька. «Твоя персона понравилась Ильюшину, и даже сам Сталин доволен работой. Меня больше тронуло, что сын Василий передавал привет. Вот и рванем к нему на день рождения в марте. Ты тоже рванешь, а как же, лишенец? Куда ты? Туда и я. Может, Данилыча прихватим». Майор уже сопел на койке. Королев ушел с Костиковым к себе. Илья Федорович с Ильюшиным к себе. Мы остались втроем. «Как в старые добрые времена», — вздохнул Борька. «Эх, Лешки нашего не хватает. Пропал лучший друг. О том, что Алексея замучили в гестапо, мы тоже не знали. Глава 20. Гитлер рвал и метал, обвисшая рука безвольно дрожала, меря шагами подземный бункер. Он прислушивался к уханью зениток. Вентиляционные колодцы пропускали звуки с поверхности. «Где армия Венка?» — кричал исступленно безумец. «Почему еще на подходе?» «Венк старый вояка. Должен исполнить приказ. Его отрезали союзники. Мой фюрер», — вытянулся во фронт начальник генерального штаба. «Присутствовали. Геринг, уже слегка похудевший от постоянных налетов советской авиации. Гиммлер, с неизменным пенсне, блестевшим от ламп. Барман, постоянная тень своего начальника. Гальдер, адмирал Дёниц, фельдмаршал и высшие чиновники Рейха». Где-то в углу примостился обер-диверсант Скорцени, никем не замеченный. Слово взял адмирал Канарис. «По нашим данным, русские применили новый тип оружия. Крохотные беспилотные летающие аппараты управляются радиоволнами. Каждый несет заряд боеголовки. Размер не больше футбольного мяча. Оружие, оружие», — закатил глаза Гитлер. «Только и слышу со всех концов об этом тайном оружии. Откуда оно у русских появилось? Кто конструктор? Почему, не знаю». Приступ бешенства и ярости сменился полным безволием. Фюрер опустился в кресло. Тело обмякло. «Смею доложить», — продолжал Канарис, — «вначале мы думали на фон Брауна. Как нам известно, его захватили союзники. Но эти беспилотные автоматы выпущены русскими. Значит, не Браун, не Браун. Тогда кто, кто? Черт побери. Разведка докладывает, что у русских на фронте тайно работает какой-то конструктор, не из числа нам известных. Но в расположении Западного фронта были замечены Королев и Ильюшин. Ильюшина слышал. Его штурмовые крепости Ил-2 у нас у всех на слуху. А кто второй? Некто Королев, физик, сидел в лагерях, был вызволен личным охранником Сталина, неким Власиком. Слышал я о Власике. Вторая подстилка Сталина, как и Поскребышев. Но Королев, зачем он мне нужен? Один из ведущих физиков-ядерщиков Советов. И если они замечены вдвоем с Ильюшиным, то в совокупности можно предположить, что беспилотники – дело их рук. Не так все просто, — перебил Гальдер. По нашим данным, там еще замечен некий генерал Костиков. Все трое в одном месте. А это кто такой? — повернул в кресле голову Гитлер. Создатель «Катюш», реактивных снарядов. Тех самых снарядов, разработанных Королевым. Еще одна головная боль. Прикрыл глаза руками фюрер. Барман тут же поднес стакан воды. Трясущимися руками Гитлер опрокинул стакан в рот. Закашлялся. «И как мы будем выходить из положения?» Повисло молчание. «Как?» — внезапно разъярился тот. «Как, я вас спрашиваю? Берлин в руинах. На нас тучами сыплются эти, как их там, сталинские оводы», — подсказал кто-то. «Так их называют в советских войсках. Трутни и раи. Вот-вот трутни. В бога душу мать. Они повсюду. Зенитки не успевают отстреливать их, а они прут по воздуху целыми эшелонами. Раями», — подсказали вторично. «Их прозвали советскими раями. Какой урон они несут для Берлина?» — впервые подал голос Геринг. «Огромный», — отчеканил Гальдер. «Зенитки не в состоянии отсеивать огнем столь громадные волны налетов. Их тысячи, тысячи. Со всех концов, с востока, юга, севера». «Мда», — вздохнул Геринг. «Это вам не мои бравые летчики-асы. Тут бездушные крохотные автоматы. А с запада нет угрозы Берлину. С запада должен быть Венк». Заорав, вскочил Гитлер. «Но Венка нет. Нет его армии. Она просто исчезла». Драматическая пауза затянулась надолго. Каждый из высшего руководства понимал, что режим фюрера доживает последние дни. «Сегодня мы в ловушке», — бушевал глава Рейха. «Русские уже на подступах к Берлину. Завтра они ворвутся внутрь. Послезавтра завалит этими роями весь Рейхстаг, а потом доберутся сюда». Он на миг сник. Ярость сменилась полной апатией, как это нередко бывало. «Прислушайтесь», — прошипел он зловеще. «Это наши зенитки косят пулеметным огнем раи этих ваших трутней». Сквозь колодцы вентиляции были слышны канонады залпов зениток. Бам, бам, бам. Грохотало, свистело, ухало. Стены бункера сотрясались от взрывов. Команда обслуги из молоденьких фройлин забилась в углы. Звенели подносы. Колыхалась в стаканах вода. «Понимаете, они не успевают за наплывом этих роев. Русские применяют неизвестное нам оружие», — подал голос барман. «И дело не в Королеве с Ильюшиным. Там прячется за их спинами кто-то еще, незримый, невидимый нашей разведке». «Кто? Кто? Я вас спрашиваю», — обвел гневным взглядом фюрер. Генералы и фельдмаршалы притихли. В это время выступил Скорцени. «Если мне будет позволено, я займусь этим невидимкой. Моя команда диверсантов с легкостью, под прикрытием русской формы, сможет проникнуть за линию фронта. Гиммлер одобрительно кивнул. «Я поддержу своего коллегу, оснащу всем необходимым, чтобы его бойцы перешли на ту сторону». «Перейдут», — ответил Гитлер. «И что, попробуют разузнать, кто стоит за всем этим? Если какой-то неизвестный нам конструктор, не значившийся в нашей картотеке, ребята с Карцини смогут его выкрасть, как Муссолини». «Явль, мой фюрер, как Муссолини. И что нам это даст? Какую отсрочку? Производство уже налажено. Трутни или оводы поступают в войска прямо со сталинских заводов. Тем самым мы сможем хотя бы привлечь на нашу сторону, пусть не Брауна, но советского инженера. Если он сконструировал аппараты, то может создать им противоядие. Какое, не имею чести знать», — развел руками Гиммлер. «Я не физик, но на каждый яд всегда существует так называемый антидот. Есть беспилотники, значит, будет им альтернатива. Такие же летучие приборы, к примеру». Гитлер истошно заорал. «Вы понимаете, сколько это потребует времени? Перейти фронт, втесаться в ряды советских войск, найти неизвестного, повторю, — кричал он, — неизвестного конструктора, обезвредить, переправить через линию огня, доставить в Берлин, пытать, склонять к сотрудничеству, а потом только налаживать производство. И не факт, что бойцов с Карцини тотчас повяжут на месте. Это потребует месяцы». Потрясал он кулаками. «Месяцы». Бессильно рухнул в кресло. «А у нас нет и недель. Русские завтра-послезавтра приблизятся к городу. Это я условно. Но ведь факт, Скорцени отступил в угол теней. Его предложение не имело смысла. Время действительно было на исходе». Продолжалась гнетущая пауза. Вверху над бункером взрывалось, ухало, дрожало. Сигнальные лампы оповещения озаряли лабиринты катакомб тревожным сиянием. «Есть еще предложение?» «Устало, почти безвольно», — выдавил фюрер. «Пора было принимать таблетки. Сейчас он зависел от них. Как нам остановить нашествие этих беспилотных мух?» Роев осмелился кто-то поправить. Гитлер уже не слушал. Поддался нирване. Выпил таблетку. По мере воздействия, уронил голову на грудь. Казалось, уснул. Генералы стояли не шелохнувшись. Вверху гудело, стонало. Где-то сочилась вода. Барман взглядом показал тихо разойтись. Но только Гальдер сделал шаг, фюрер вскинул глаза. «Куда? Никому из Берлина выйти не дам». Вскочил, ободренный таблеткой. «Город в руинах. Армия Винка так и пропала. Будем бороться до последнего вздоха». Теперь его понесло. Это был любимый конек фюрера. Поток высокопарных слов так и лился наружу. «Не сдадим Берлин. Умрем патриотами. Геринг отправит истребители. Дёнец, подводный флот. Гиммлер поднимет СС». И в том же духе. Глава Третьего рейха в потоке своего красноречия был неиссякаем. Вперед выступил Карл Дёнец, главнокомандующий военно-морским флотом нацистской Германии. «Да будет мне позволено, мой фюрер». «Говорите, адмирал, я могу вывести весь золотой запас рейха в пределы Аргентины». Барман напрягся. «На моих субмаринах можно отправить весь культурный фонд Германии, куда пожелаете, хоть в Антарктиду». Гитлер задумался. «По моему указанию, там ведется строительство базы во льдах, уже достраивается. Туда мы можем отправить несколько караванов субмарин, скажем, хоть послезавтра. Пусть уважаемый Барман займется картинными галереями, музеями, соберет все культурное наследие Европы и оккупированных стран, а я переправлю субмаринами на ледяной континент, там Новая Швабия, там база 211. Они еще долго обсуждали предложение адмирала. Ранее, задолго до этой беседы, из четырех портов административного центра Мухафазы близ Суэца, вышли на внешний рейд 6 субмарин военно-морских сил Германии, оснащенных самой современной техникой и сверхсекретным оборудованием. Помимо экипажа, каждая подводная лодка несла в себе по 2 контейнера из титанового сплава и имела на борту по 16 человек обоего пола и возраста. Все эти люди были проверены и отобраны тайными службами среди множества других кандидатов. У всех было отменное здоровье, выдержка, статность фигуры, и они прошли полугодовой курс подготовки в условиях выживания Крайнего Севера. Мужчины, как на подбор, были атлетического телосложения, белокурые или русоволосые. Женщины – красивы, молоды, жизнерадостны. Всех манила тайна. У внешнего рейда 6 субмарин были оттянуты буксирами на надлежащее расстояние для немедленного погружения. Сопровождали подводные лодки несколько эскадренных миноносцев, катеров, 2 крейсера и 8 самолетов авиации. После того, как субмарины ушли под воду, вся эскадра, молча, в режиме секретности взяла курс в неизвестном направлении, через Красное море, на выход в Аденский залив, и далее, в Индийский океан. За 3 часа до часа X, иными словами, до выхода каравана, на стол бармену легла карта намеченного маршрута экспедиции, под кодовым названием «Ледяной дом». Караван-субмарин-конвой «Фюрер-5» вышел в поход к 6-му континенту планеты. Так началась долгая и загадочная одиссея перевозки культурного наследия планеты ко льдам Антарктиды. Шел 12-й день экспедиции, а точнее, ночь. Скорцени курил на скользкой палубе подлодки, подставляя лицо соленым брызгом. Вдали в темноте виднелись темные величавые силуэты остальных субмарин каравана, всплывших на поверхность. Эта часть океана в плане дислокации враждебных морских сил не представляла угрозы для немецких подводников. Она была пуста во всех направлениях. Поэтому командиры подлодок решили на некоторое время всплыть, чтобы провентилировать воздухозаборные фильтры и дать возможность подводникам подышать свежим воздухом.